Операция «Алена». Плохой, очень плохой я отец и муж. С лета, с начала нашего наступления у Львова и Бродов, не сумел вырваться домой. Мой сын, маленькое, белокурое, кудрявое существо, с удивлением и даже, кажется, с испугом, уставился на дядю в шинели, с мешком за плечами, возникшего в дверях комнаты. «Андрейка, это же твой папа!» – не без надрыва сказала жена и лишь после этого бросилась ко мне, смеясь и плача. «Приехал! Приехал!» И, обращаясь уже к моей матери, очевидно оканчивая какой-то спор, сказала: «Вот видите, я же говорила, что его все-таки вызовут!» И вызвали. Да, на этот раз, как это ни странно, меня вызвали вовсе не по какой-то срочной редакционной надобности, а потому что ей, моей жене, приспело время рожать. Вообще-то, вправде, суровые порядки. Нашему брату кайфовать в тылу не полагается. Но когда вот так назревало какое-то важное событие в жизни, или когда-то кто-то из близких серьезно заболевал, редакция вызывала человека из активного фронта, даже иногда посылала за ним самолет. В случае со мной, вероятно, помогло и такое обстоятельство. У нашего редактора Поспелова когда-то при родах умерла жена, оставив ему новорожденную девочку. Должно быть, помня свое горе, этот человек и вообще, отличающийся чуткостью, узнав о моих семейных обстоятельствах, одобрил вызов. Целый вечер в кругу правдистских друзей мы разбирали только что отгремевшие сражения. Наш начальник, убеленный сединами, благообразный, образованный генерал Галактионов, разложив на столе карту, уточнял по моим сообщениям детали обстановки. И хотя по нашим корреспондентским репортажам и телеграммам с места трудно было следить за тем, что происходит, карта его оказалась весьма точной. В общем-то, он мою деятельность одобрил, и все-таки на прощание не удержался, не смог не упрекнуть. «Этим вылетом в Словакию, в немецкий тыл, вы, товарищ подполковник, нас все же удивили. Ну как же, исчез корреспондент. На телеграммы не отвечает. Борзенко и Устинов отстукивают. Ничего о нем не знаем. Разве можно так?» «Да, друг мой, ты тут нас заставил пометать икру», — грохотал своим громоподобным басом заместитель генерала полковник Яхлаков. «Ну а потом вдруг откуда, сами не знаем, прорывается корреспонденция. У словацких повстанцев. Одна, другая и снова пауза. Кстати, примерно через месяц 5 штук и опять неведомо откуда прибыли. Мы их для тебя сохранили, для твоих будущих военных мемуаров». И он передал мне аккуратно перепечатанную пачечку моих, уже забытых мною сочинений. «Как у вас там? Не готовится к заключительному прыжку?» Ответил, что в самом деле похоже, что нам скоро предстоит наступать и, видимо, предпринимать решающее наступление. А я вот тут в Москве выполняю долг мужа и отца. «Не психуй», — утешал добрейший Яхлаков. «Там такие зубры, как Борзенко и Брагин. Ты себе тут спокойно рожай. Они твой фронт продержат. И все-таки на душе кошки скребут. Готовится последнее наступление войны. Может быть, ее заключительный аккорд, и не увидать, не услышать его». И черт меня дернул поделиться этими моими терзаниями с женой. Маленькая мужественная женщина, стойко переносившая тяготы военного времени, тащившая на своих плечах всю семью, не падавшая духом при любых трудностях, помогавшая мне святой ложью своих писем. «Все хорошо, слава Богу, все есть. Андрейка растет здоровый и крепенький». На этот раз не выдержала и обиделась. «У тебя наступление? Ну и уезжай завтра. И уезжай, и забудь о нас. Что же мне, с комода прыгать, чтобы скорее родить, как это раньше делали?» Но тут же взяла себя в руки. Весь вечер сидели мы с ней рядышком на диване. Временами она брала мою руку, прикладывала к животу. И я чувствовал, как там что-то уже живет, ворошится. Это будущее живое существо, по уверениям жены, должно быть девочкой. Уже даже имя она для нее надумала – Алена. Оказывается, видела даже эту девочку во сне, и оттуда, из этого ночного видения, и пришло сказочное имя. На дворе уже весна. Грязный снег бурно тает. Проезды улиц не только освободились ото льда, но даже высохли, и в полдень над асфальтом кружатся завитушки пыли. Без дела слоняюсь по редакции. Единственное, чего я в те дни добился, так это добыл наряд на получение на фронтовых базах вездехода Горьковского завода по фронтовой кличке «Козелка». С этим нарядом Петрович вылетел немедленно в Германию, победив свое отвращение к авиации, а будущая Алена все заставляет себя ждать. Ей, разумеется, нет никакого дела до наступления, назревающего на юго-западном участке Великого фронта и до терзаний папаши.